«Ну да к чего ты, Сявушка, нам сказать-то не хочешь?» От него пахло смесью табака, жареных семечек и сырой шерстью грязного свитера. «Про своего дружка психованного молчит, как партизан», — подал голос Чичи. «Куда тот делся?» Васяня чуть отодвинулся, повернул к Стасику дымный рот. «А?» Стасик не ответил. «Если скажет про Яшку, уехал, мол, в другой город, они найдут другую причину для допроса». «Молчит», — с упреком произнес Васяня, и вдруг ткнул красным кончиком папиросы в Стаськину ногу, между короткой сбившейся штаниной и чулком. Стасик взвизгнул, шарахнулся в сторону, съежился на полу. «Больно же, гад!» И заплакал, наконец. Васяня раскурил папиросу, покивал. «Конечно, больно. Называется «Божья кровка». Он или случайно сказал слово «коровка» коротко, или специально. Кровка — это было зловеще. «Хочешь, еще разик присажу?» «Хорошо, по-голенькому». «Не надо, Васяня!» — опасливо сказал Бомзик. Он, конечно, не за Стасика страдал, а за себя боялся. Узнают про такое, всем попадет, и ему, Бомзику тоже. «Чего?» — спросил Васяня. «Может, сам хочешь?» «Да я-то чё?» — заюлил, захихикал Бомзик. «Я, потому что он все равно не скажет. Он же матрос. А матросы, они всегда на допросах молчат, хоть режь. Только не надо его по правде резать». Васяня проявил неожиданный интерес. «Почему он матрос?» «Да я же рассказывал!» — захихикал Ичича. «Матрос Вильсон, помнишь?» Он тоже явно побаивался Васяни. «Что Вильсон, помню. А что матрос? Матросов я уважаю». «Да он неправдышный», — разъяснил положение дел Хрын. «Неужели?» — будто всерьез удивился Васяня. «А как узнать, правдышный или нет?» Хрына редко удостаивали беседы. Он заторопился. «У настоящих матросов якорь. И вообще это... татировка. А у него где?» И заржал, довольный своей находчивостью. «Татуировка. Деревня», — сказал Васяня. «А у Вильсона, значит, ее нету. Плохо. А мы ему сделаем». Стасик перестал всхлипывать. Съежился, прижимая ладонь к ожогу. Дышать перестал. «Ага!» — обрадовался Чича. «Давайте, как у Гуныча. Не забуду мать родную и могила с крестом». «Это фигня», — решил Васяня. «У одного моего корешка, у Большого, татуировка настоящая, морская. Мастера делали. На груди корабль с парусами, а на спине русалка». «Кто?» — удивился Хрын. Он, видимо, был убежден, что русалка — это учительница по-русскому. «Дурак. Тетка морская, с рыбьим хвостом и титьками». Чича заботливо спросил. «Вильсон, ты что хочешь, корабль или тетка с хвостом?» «Орать будет», — опять проявил необычайную сообразительность Хрын. «Это ведь иголка, я знаю». «Булавкой можно, у меня есть», — деловито сказал Васяня. Стасик молчал, зажав слезы. Большого страха по-прежнему не было. Тоска была, это да, безнадежная такая. На секунду появилась мысль — броситься, толкнуть дверь, побежать. Но разве убежишь от четверых? Да еще в сапогах. К тому же и сил не было. Зато было горькое понимание, что все идет по плану злой судьбы, которая решила окончательно расправиться с ним, Стасиком Скицыным. За что? Едко, очень сильно болел папиросный укус. И Стасик вдруг вспомнил, как год назад искра от капсюля клюнула в ногу Генчика Янчика. Бедный Генчик. От капсюля мысль прыгнула к Юлию Генриховичу, к его рассказу, как пытали горячей печкой. Эти вот, Васяня, Чича, Хрын, такие же сволочи. Поиздеваться над человеком для них главная радость. Бомзик, может, и не совсем такой, но из-за трусости тоже на все готов. «Орать будет», — опять сказал Хрын, без опаски, а с гордостью за собственное умение рассуждать. «Че выкалывать-то будем?» — возбужденно спросил Чича. Васяня самокритично объяснил. «Картинка не получится. Это настоящие блатяги умеют. У них мастера. Можно якорь». «А можно Вильсон?» — нетерпеливо предложил Чича. «Вокруг пупка, как на спасательном круге, ага?» «Немецкими буквами, потому что фамилия иностранная», — робко предложил Бомзик и добавил шепотом. «А может, не надо?» «Орать будет», — насупленно повторил Хрын, уже недовольный, что это его суждение не принимают во внимание. «Не будет», — решил Васяня. «Он же хороший мальчик. Должен понимать, что для его же пользы стараемся. Для его красоты. А если будет вякать, пасть прижмем». За дверью мигнул яркий свет и сильно грохнуло. Бомзик подскочил. «Ух ты!» — удивился Васяня. «Был холодный дождик, и вдруг гроза. Наверное, погода меняется. Может, еще тепло будет, а?» Он сладко зевнул. «Ну ладно, чтобы Вильсон во время операции зря не дрыгался, его немножко привязать надо. Бомзик, я там у рельсов доску видел. Ну-ка, тащи». «Дождик ведь», — плаксиво сказал Бомзик. «И гроза». «Иди, иди, не сахарный. Закаляйся. Ну?» Бомзик бросил на пол веревку с кошкой, пискнул и за дверь. Она впустила серый свет, запахи мокрых листьев и земли. Стасика уже тошнило от свечной гари и табачного дыма. И теперь он стал хватать ртом настоящий вольный воздух. Может, все-таки бросится. Но когда поймают, будет еще хуже, еще унизительней.